Глава 27. Не плакать, не поддаваться панике. Чувствовать, что сейчас вот-вот соскользнешь в пропасть, а все равно держаться. Я смогу, я сумею, хотя бы ради сына. Он не отпускает меня взглядом, следит за каждым движением. Чего ждет? Слез, угроз, упреков? Не дождется. Я озвучила ему свою позицию. Моя предсказуемая теперь — это бег по порочному кругу. А будет иначе. Мы заходим в салон. Меня облепляют продавщицы, как пчелы банку с медом. Вереница шикарных платьев. Люрекс, стразы, пайетки, шелка. Все сливается для меня в единую полосу глянца, от которого режет глаза. Я стоически терплю комплименты, примерки. Он смотрит. Жадно, с интересом, удовлетворенно. Девушки вокруг восхищаются. А у меня на душе так муторно. Не понимаю его. Чувствую, а не понимаю. Рамазан ведь не врет мне про свою любовь. Но и ведь знает, что я не соглашусь на тот формат, который пока нам светит. «Вот это берем». Говорит он на платье, которое весит несколько десятков килограмм, а стоит как квартира в Москве. Мне все равно. Пусть тратит. Пусть видит, что внутри я иссохла, но молчу. В этом взрослость. Когда мы оказываемся в машине, он не спешит заводить ее, а смотрит на меня. Долго и изучающе. «Что?» Отрываюсь от переднего лобового. «Жду твоих криков». «Не будет криков», — говорю сипло. «Я иссякла, Рамазан. У меня нет сил тебе противостоять. И я люблю тебя. Но знаешь, любовь ведь может и убить. Это такое опасное чувство, что оно ведь и в пустоту уходит». «Знаю», — тихо усмехается он. «Поехали. Нужно отдохнуть перед завтра. Длинный день». Стоит нам заехать на территорию, сердце снова останавливается. Господи, сколько раз я буду чувствовать это ужасное ощущение, повернутой в груди рукоятки от кинжала. Меня не раз пронули. Это делают снова и снова. Потому что все эти активные приготовления, украшения двора, работа кейтеринга, флористов, музыкантов — это сводит меня с ума. Я не смотрю на него. Просто несусь в свою комнату. Уверена, что семейство Али тут. Как минимум Луиза. Она торжествует. Все ведь по ее сценарию. Какое там дело до русской? Поматросит и бросит. Азбека играется с Русом. Я беру его на руки и вдруг чувствую, что щеки горячие и влажные. «Перестань, Аня!» говорит она назидательно. «Ничего сверхъестественного или неожиданного для тебя не происходит. Рамазан ни разу не обещал тебе, что будет иначе. А любить любит. Вот и радуйся. Лучше уж как ты, а не как она. Выйдите, пожалуйста. Я очень устала и болит голова». Даже не верится, что за один день можно испытать столько эмоций. Полярных эмоций. Душа на разрыв. Больно, дико, несправедливо. Я долго кормлю Руса, а потом укладываю его. Это успокаивает меня, дает точку опоры. Когда он, мирно посапывая, лежит в своей кровати, подхожу к окну. Вижу, как Рамазан садится в машину. Красиво одетый, нарядно. Сердце говорит мне, что не просто так. Опять поворот ножа в груди. Опять больно. Он словно бы чувствует мой взгляд. Поднимает глаза на окно. Зависаем друг на друге глазами. Садится, хлопает дверью, резко стартует. Я издаю полуплач-полурык. Позади чувствую руки Азбеки. Она утешает, успокаивает. Он в ЗАГС, Аня. Едет с ней расписываться. Я хватаюсь руками за рот. Рыдания душат меня. Складываюсь пополам. Пытаюсь быть бесшумной, а в груди настоящий ураган. Ночью мы были такими дикими и ненасытными, что до сих пор между ног все жжет. Я чувствую его при каждом шаге. Его пальцы, запах, губы. Стоит только прикрыть глаза, и я снова в моменте. А он едет к другой. Сейчас они будут стоять на фоне улыбок других и слушать сладкие речи про счастливую долгую семейную жизнь. Никях будет завтра, в этом доме. Потому готовят пышную церемонию. Если тебя утешит, то семья Али настояла, чтобы консумация брака была только после религиозного обряда. Так что эту ночь он проведет не с ней. О, спасибо за информацию, Азбека. Думаешь, со мной? Чёрта с два, я его не подпущу к себе. А сама чувствую себя жалкой, потому что я уже это сделала. Я поверила ему. Поверила. Прошу ее снова оставить меня одну. Нет силы ни на какие приличия. Сажусь на край кровати и долго-долго смотрю в одну точку. Не сразу замечаю, как звонит телефон. Снова и снова. На репите. Неизвестный номер. Плевать кто. Хоть дьявол. Да. Молчание в трубку. Я ведь знаю подсознательно, что это он. Слышу, как закуривает, выпускает струю дыма. «Ты ведь не совершишь глупостей, девочка моя?» — спрашивает после паузы. «Смотря что ты вкладываешь в значение слова «глупости», Рамазан, у нас с тобой разные критерии». «Критерии всегда одни, Аня. Итог разный. Я хочу, чтобы ты была взрослой, слышишь? Мне это важно. Пожалуйста, услышь меня». Я сжимаю рукой телефон так, что он, наверное, сейчас треснет. «Я не сбегу, и я буду на твоей свадьбе, Рамазан. Ты об этом? Если в этом взрослость, то я тебя услышала. Надеюсь, ты тоже меня услышал. Потому что как только у тебя появится другая, той Ани, которую ты любишь, а я не сомневаюсь в том, что ты меня любишь, существовать не будет». «Да, Аня, я тебя люблю». Главное, что ты об этом помнишь.